что там такое?» — сказал я миссис Хоуэлл. «Пойдемте, узнаем». Я помог ей встать и стряхнуть несколько травинок, приставших к платью. Элен Датианш нас увидела и сама подошла ко мне. «Простите», — обратилась она к Беатрисе. «Мне надо кое-что сказать Марсана. Знаете, — начала она, — мне очень прискорбно, что я первая должна сообщить вам эту страшную весть, но я не хочу рисковать. Словом, Прево сказали мне сейчас, что ваша жена, что Адилия сегодня утром в Тулоне застрелилась». «Адилия», — проронил я. «Боже мой, отчего?» Я представил себе хрупкое тело Адилии с кровоточащей раной, и в мозгу моем завертелась фраза «Осужденная роком». «Еще неизвестно», — ответила она. «Уезжайте, не прощаясь. Если мне удастся что-нибудь выяснить, я вам позвоню». Я машинально зашагал по улицам в направлении к Булонскому лесу. Что же случилось? Бедная моя девочка, почему не обратилась она ко мне, если ей было тяжело? С какой безумной радостью я пришел бы ей на помощь, опять взял бы ее к себе, утешил бы. С первого дня, как я увидел Франсуа, я понял, что он станет ее злым гением. Я вновь представил себе тот обед и вспомнил ощущение очень сильное, что я отец, который опрометчиво привел своего ребенка в зараженную среду. Я почувствовал в тот вечер, что надо, не откладывая, спасать ее, я ее не спас. Аделия умерла. Проходившие мимо женщины смотрели на меня с тревогой. Может быть, я говорил сам с собой вслух. Такая красота, такое совершенство. Я представлял себя возле ее постели. Я держал ее за руку, а она декламировала. «From too much love of living, from hope and fear set free, the weirdest river, Дикки», — говорила она потешно жалобным голоском. А я отвечал: «Не говорите так, дорогая, я расплачусь. Адилия умерла. С тех самых пор, как я познакомился с ней, я взирал на нее с суеверным страхом, слишком прекрасно. Однажды в Богателе старик-садовник сказал нам с Адилией: «Чем красивее роза, тем скорее она вянет». Адилия умерла. Я думал о том, что если бы мне было дано вновь увидеть ее хоть на четверть часа, а потом пришлось бы умереть вместе с нею, я, не колеблясь, согласился бы на это. Не знаю, как я вернулся домой, как улегся. На рассвете я задремал, и мне приснилось, будто я на обеде у тети Кура. Тут были Андре Альф, Элен Датианш, Бертран и кузина Рене. Я всюду искал Адилию. Наконец, после долгих волнений, я ее нашел. Она лежала на диване. Она была очень бледна и казалась тяжело больной, но я подумал: да, она нездорова, но ведь она не умерла. Какой страшный сон мне приснился.